Мы бежим по тоннелю, который уходит далеко за пределы города. По пути я рассказываю ему о себе и своей службе, как в академии, так и в рядах имперской армии. При упоминании Торвальда он просит описать его внешность. «Неужели ты служил вместе с ним?» – удивляется он, услышав мое подтверждение. «Это сынишка моего старого друга из клана Спящего Вулкана. Как он сейчас?» Приходится сказать ему горькую правду. От этого Гамил становится еще злее. «Треклятый император! Сколько еще детей должно погибнуть от его руки?» – рычит северянин. «Именно поэтому я здесь. Вы сможете отплатить мне за свое спасение, и для этого даже не потребуется золото. Проход остается позади. Растительная сеть, которую я развернул заранее, показывает, что поблизости никого. Увы, спокойствие длится недолго. Через пару километров прямо на нас выходит крупный поисковый отряд. Члены клана слишком измотаны и ранены, чтобы уклониться от боя. К моему неудовольствию битва проходит по принципу «отвлекай сильного, бей слабого». Цель преследователей – не я, а члены северного клана, и первым они нападают на Гамила. Раскидав отвлекающих мое внимание мерзавцев, я прорываюсь к лидеру горных барсов, но он и сам неплохо справился. «Шелуха!» – рычит он, стряхивая снег и кровь с одежды. Быстрый осмотр показывает, убитых нет, только раненые. «Уже хорошо. Продолжаем путь, петляя между патрулями врага и вступая в бой, только когда не остается. А враги не меняют тактику, методично преследуют нас, стремясь уничтожить Гамила и его клан до последнего человека. Знаешь какое-нибудь безопасное место, где мы можем скрыться?» – уточняю я у него. «Да, в горах, в нескольких днях пути. Можно немного сократить, если пойти через ущелье полуночной стужи. Сменив курс, наш отряд устраивает привал. Почти сутки мы идем без стычек и останавливаемся только на ночь. Я пытаюсь убедить лидера барсов передать мне печать, рассказав всю известную правду об Альдвиане и единственной возможности его сместить, не устроив кровопролития по всей империи. Гамил обещает подумать и отправляется спать. Слишком измучен долгим заточением, как и все его люди. Не смыкаю глаз почти всю ночь. Окружаю лагерь плотным кольцом деревьев и остаюсь на страже, давая людям набраться сил перед опасным переходом через ущелье. «Давай-ка, Рен, я тебя сменю», — негромко произносит подошедший Гамил. «Тебе тоже нужно отдохнуть». «Я не устал», — отмахиваюсь, глядя на его измученное лицо. После сна и еды к покрытым щетиной щекам немного вернулся цвет. «Да будет тебе, и так наши шкуры спас. Скажи», — осторожно спрашиваю я, — «почему ваш клан решился на мятеж против императора?» Я замечаю, как Гамил хмурится, его лицо омрачают тяжелые воспоминания. Он долго молчит, а потом отвечает глухим, полным боли голосом. «Потому что император предал нас, бросил на растерзание демонам, когда те вторглись в наши земли, прорвав рубеж Дарина. Мы отчаянно сражались, но враг был силен. У них имелся могучий лорд, который перебросил лорда из чади прямо в сердце наших владений. Многие тогда погибли, защищая дома и семьи. Мой старший сын в том числе». Лидер барсов судорожно сглатывает и продолжает. «Мы молили о помощи, но гвардия и армия не торопились. Они пришли, когда от северных кланов остались жалкие ошметки. Наши города лежали в руинах, а леса покрылись чудовищными гирляндами из тел погибших. Женщины и дети не избежали ужасной участи. Это была настоящая бойня. А все потому, что император медлил, собирая силы, вместо того, чтобы немедленно ударить по врагу». Глаза Гамила полыхают яростью и болью. Я вспоминаю рассказ Торвальда о нашествии демонов на север и содрогаюсь. Видимо, участь северян оказалась еще страшнее, чем мне представлялось. Император показал свое истинное лицо, с горечью произносит спутник. Ему плевать на жизни своих подданных. Северяне всегда были ему костью в горле. Вот он и решил проредить наши ряды руками демонов. Поэтому мы и подняли мятеж. Лучше умереть стоя с оружием в руках, чем жить на коленях под властью такого правителя. Кто знал, что эти столичные выродки тоже втайне сотрудничали с трупоедами. Они опорочили весь смысл нашего восстания. Я киваю, понимая его чувства. Удары судьбы закалили северян, но и озлобили их. Неудивительно, что они с такой горячностью ухватились за возможность свергнуть императора. Жаль только, что их мятеж был обречен. Жители не примут тех, кто взошел на трон по спине демонов. «Спасибо, что рассказал, Гамил», — тихо говорю я. «Обещаю, я сделаю все, чтобы в империи больше напрасно не лилась кровь. Ни от рук трупоедов, ни от рук таких правителей, как Эльдвиан. Его лицо внезапно становится серьезным. Мы оба ощущаем приближение множества аур. Совершенно разные силы, но их слишком много. «Подъем, враги!» — кричит северянин. Отряд едва успевает проснуться, как из теней появляются первые воины. В разгоревшейся схватке я превращаюсь в смертоносного хищника, сплетая воедино все пять стихий и выкашивая противников одного за другим. Они накатывают волнами, но даже одной древесной техники хватает, чтобы перемолоть большинство в кровавое месиво. На смену павшим приходят более опытные бойцы, те действуют хитрее, то атакуя, то отступая, явно пытаясь отвлечь мое внимание. Горные барсы тоже сражаются, но им гораздо тяжелее противостоять врагам после длительного заключения. А я не могу быть везде и сразу. Не окружай мне союзные цели, давно накрыл бы все поле боя одним мощным всплеском ки. После этого не выжил бы ни один противник. Вместо этого приходится действовать более аккуратно, точечно. Использую длани асуры в комбинации с разными стихиями. Один адепт падает с прожженной грудью, другого крушу четырьмя каменными руками. Последнего проблемного противника замораживаю и разбиваю, словно детскую ледяную фигуру. Покончив с ним, сразу бросаюсь на подмогу спасенным мной пленникам. Враги поспешно отступают, понимая, что силы слишком неравны. «Все в порядке?» — гаркаю я, начиная осматривать еще сильнее потрепанных соратников. «Ничего, пустяковая рана, до новой свадьбы заживет», — хохочет Гамил, держась за бок. «Это неправда, потому что я чувствую там частую пульсацию вражеской ки». Северянин пошатывается и падает на одно колено. «Или все-таки рана серьезнее, чем я мог предположить», — невесело констатирует он, пытаясь подняться. «Покажи». Я подхожу и сам задираю потрепанную одежду. Рана и вправду неглубокая, но от нее бежит паутина хорошо знакомых мне черных вен, яд. Именно так погиб капитан Эйрин. Тени не изменяют себе и там, где нельзя победить силой, используют подлость. В собственном теле я наверняка смог бы нейтрализовать его действие, но в чужом. Драконья клоака. Я не целитель и не имею нужного опыта. Рен, в глазах Гамила темнеет. Никакого убежища за ущельем нет. Ущелье и есть то самое безопасное место. Там ты найдешь древнюю твердыню. Мои люди покажут тебе. Там хранится наша фамильная печать. Я приношу тебе клятву. Умирая, он говорит слова, признавая меня приемником. Обещая восстановить справедливость в империи. Хватит напрасных смертей. И позаботься о моем клане. Его взгляд стекленеет, и жизнь покидает тело. Еще кого-то зацепили? В сердцах рявкаю я, оглядываясь по сторонам. Ублюдки используют яд. Нет, хрипло отвечает седовласый мужчина. Его лицо искажено болью, но он держится прямо, сжав кулаки до побелевших костяшек. Я, Рыград, младший брат Гамила, и я покажу тебе тот тайник. Остатки клана бредут прочь, а тело Гамила остается лежать в снегу. Так не пойдет. Усилием воли, корни оплетают северянина и утягивают его под землю, обеспечив достойное погребение. Не дело, чтобы он оставался здесь на корм хищникам. Почти безмолвно мы продолжаем путь до ущелья полуночной стужи, и, когда подходим, становится понятно, почему оно так называется. Отвесные скалистые стены местами покрывает синий лед, наполненный сразу двумя стихиями, воды и ветра, а ветер ревет так, что не слышно собственных мыслей. Это явление во всей империи встречается только здесь. Устало цедит Рыград и ведет меня дальше по ущелью. Долгое плутание по естественному лабиринту почти убеждает нас, что мы потерялись, но Рыград уверенно подходит к одной из синих наледей. От его прикосновения странный лед растекается, пропуская нас внутрь, и смыкается за спинами. Перед нами открывается длинный каменный проход, уходящий вглубь. Древнее убежище горных кланов мало напоминает дворянское имение. Жилище, высеченное в скалах древними техниками, органично переплетается с естественными пещерами. Провожатый показывает мне нечто вроде ящика, покрытого синим льдом. Это старый артефакт, еще со времен объединения наших кланов. Я касаюсь кристаллической поверхности, и она становится прозрачнее. Внутри лежит клык размером с кухонный нож, и больше ничего. А где же печать? Глава 30. А где печать? Спрашиваю я, переводя взгляд с Рыграта на древний артефакт клана Горного Барса, скованный льдом. Печать? Собеседник поднимает брови. Гамил обсуждал со мной твою просьбу, но, к сожалению, мы не совсем поняли, о чем речь. Раньше, когда наш клан считался полноправным правителем Северной провинции, Для подтверждения этого статуса использовался вот этот предмет, передававшийся из рук в руки. Однако со временем традиция утратила обязательность исполнения, потому что мы и не узнали ее смысл. И все же случались попытки похитить данный артефакт. Было решено поместить его в тайник тех времен, когда он и был создан, а традицией стала передача знаний об этом месте. Ведь только те, в чьих жилах течет кровь клана Горного Барса, могут попасть в эту твердыню. Если что и является искомой тобой печатью, то вероятнее всего перед нами именно она. Когда-то основатель нашего клана победил могущественного духовного зверя, Горного Барса, и этот клык стал символом нашего величия. Я киваю и пытаюсь извлечь предмет, однако лед не поддается. Смотрю вопросительно на Рыграта, но тот лишь пожимает плечами. Мне вспоминаются слова, сказанные Гамилом при смерти. Они звучали двояко, словно он обращался не только ко мне как к приемнику, но и к члену своего клана. Перефразируя их, я обращаюсь к этому артефакту, вкладывая свои чистые намерения и выражая их словами. Я, Рен, принимаю свое предназначение как наследник, признанный Гамилом из клана Горных Барсов. Лед начинает сиять синевой, но все еще крепок и неприступен. И тогда я добавляю, а также признанный Мингая из клана Пламенного Тигра. Обещаю заслужить доверие и признание всех семи кланов, дабы восстановить справедливость в империи. Древнее хранилище окутывает кокон из мощной духовной энергии, и артефакт высвобождается из многолетнего плена. Когда я касаюсь его, передо мной встают проблески прошлого. Я вижу, как составлялся этот древний эдикт и закреплялось предоставление символов власти каждого клана. Кто-то использовал привычную печать, как пламенный тигр, а кто-то – более символичный предмет, артефакт, олицетворяющий сам клан. Важны были не столько слова, сколько эмоции, мои собственные намерения, а также то, что лидер клана признал меня достойным. «Истинный наследник», – шепчет Рыград, склонив передо мной голову. «Рен, если ты смог растопить этот лед, значит, ты по праву истинный претендент на престол». Лишь в древних легендах упоминалось, что кто-то сможет пошатнуть незыблемую власть императора. Теперь я вижу, легенды говорили правду. Благодарю за то, что показал это место, я отвечаю ему поклоном. Будьте осторожны, а мне пора отправляться за остальными печатями. Весть о тебе и твоей доблести разлетится быстрее ветра по северной провинции. Пусть мы и считаемся изгоями, но власть императора уже давно слаба здесь, улыбается адепт, и мы обмениваемся крепким рукопожатием. Я прощаюсь с остальными и покидаю тайную твердыню. В мое отсутствие Кантор несколько раз выходил на связь, предоставляя информацию по крупицам, и из них сложилась следующая картина. Клан Небесного Вихря, участвовавший в создании эдикта, давно распался на две ветви. Одна из ветвей не прошла проверку временем и канула в лету, вторую чуть не постигла та же участь. И известна она ныне как клан Звездного Ветра. Айка же из клана Звездного Ветра, понимание озаряет Наки. Верно, киваю я, пора проведать ее. Надеюсь, ей полегчало после заточения. Я сосредотачиваюсь, пытаясь вспомнить, как это происходило, когда Сакура и Феррон связывались со мной. Закрываю глаза и представляю себе Лиана, стараясь уловить его энергию, его ауру. Поначалу ничего не происходит, но я упорно пытаюсь дотянуться до него своим сознанием, своей ки. Я обращаюсь к стихии металла, которая отвечает за пространственные техники и связь, но одной ее недостаточно. Интуитивно добавляю к ней стихию дерева, свою основную, чтобы укрепить и направить поток энергии. Две стихии переплетаются, усиливая друг друга. Внезапно меня окутывает странное чувство, будто бы все вокруг замирает. Я ощущаю, как моя энергия растекается в пространстве, ищет отклик. И в какой-то момент я улавливаю знакомую ауру наследника клана Золотой Сакуры, тянусь к ней. «Лиан, ты слышишь меня?» – мысленно произношу я, не до конца веря, что это сработает. «Рен, это ты?» – раздается в моем сознании удивленный голос аристократа. «У меня получилось. Мы общаемся мысленно, и я узнаю от него, где сейчас находится Айка». Спрашиваю о ее самочувствии и с облегчением выясняю, что ей уже заметно лучше. Покой и компания заботливой Мэйлин пошли ей на пользу. Она постепенно восстанавливает свою память. Отличная новость. Поблагодарив Лиана, я разрываю связь. Это оказывается даже сложнее, чем установить ее. Приходится буквально выдергивать свое сознание обратно, в физический мир. Я прекращаю взаимодействие стихии металла и дерева, позволяя энергии вновь течь естественным образом. Открыв глаза, я делаю глубокий вдох, чувствуя легкое головокружение, но оно быстро проходит, оставляя после себя приятное чувство эйфории от первого успешного опыта мысленной связи. Теперь, когда я знаю, что Айка находится в безопасности и постепенно идет на поправку, можно отправляться к ней. Нужно встретиться с ней лично и узнать все, что она может вспомнить о тайной печати ее клана. Опять приходится обращаться за помощью к Феррону. Учитель продолжает ворчать по поводу моей наглости, но так как нам предстоит не столь далекое перемещение, даже подготовка не занимает много времени. Мы переносимся в один из уединенных особняков Золотой Сакуры за пределами столицы. Жилье небогатое. По центру возвышается небольшая пагода, вокруг скромный сад и обязательный атрибут этого клана – деревья с золотистой листвой. Покинув отца, Лиан находится в уединении. Он встречает нас на пороге своего жилища вместе с Мэйлин. Девушка хмурится и сдержанно приветствует меня коротким поклоном, а потом покидает нас. Мы обмениваемся крепким рукопожатием, но Лиан не останавливается на этом и заключает меня в братские объятия. «Рад тебя видеть, Рен», он осматривает меня вблизи. «Ты не перестаешь удивлять. Сейчас ты в отличной форме, и уже можешь выступить против императора. Кто бы могу подумать? Да, я работаю над этим. Проблема не столько в том, чтобы сразить Альдавиана силой, а в том, чтобы дальнейшее безвластие не привело к еще большему кровопролитию. Есть один древний закон империи, который может нам в этом помочь. Мы прогуливаемся на задний двор, и я посвящаю его в подробности моего плана. Он обещает поддержку со своей стороны. Мы неспешно подходим к укромному месту, где медитирует наследница клана Звездного Ветра. Она заметно окрепла, а ее отросшие волосы уже почти скрывают следы прошлого. При нашем появлении девушка распахивает глаза, и в них мелькает испуг. «Айка, все в порядке. Это Рен, ты помнишь его?» – спрашивает Лиан, протянув ей раскрытую ладонь. «Не бойся, он спас тебя и Мэйлин из заточения». «Рен», ее лицо хмурится. «Тот, что из Академии. Помню, он был разносчиком». Сердце сжимается при виде того, как некогда цветущая девушка превратилась в испуганную тень себя прежней, не смеющую даже поднять взгляд. «Я как-то участвовал в состязании с Мака», добавляю, сжав губы в нитку. «Рен», она одобрительно кивает. «Помню, тот, что из леса. Она в общем-то в порядке, но еще бывает путается в воспоминаниях. Телесные раны исцеляются гораздо быстрее, чем травмы разума», шепчет мне Лиан. «О чем ты болтаешь, Лиан?» Айка недовольно топает ножкой. «Я тоже хочу знать. Хотим прогуляться по саду и поболтать с тобой», предлагаю я, протягивая ей руку. «Люблю прогулки», кивает она и берет меня за руку, но смотрит с легкой опаской. Мы прогуливаемся под сенью деревьев. Поначалу беседу ведет Лиан, задавая непринужденный тон, но постепенно уступает слово мне. Когда Айка наконец расслабляется, он тактично удаляется, сославшись на неотложные дела. «Вечно братик Лиан занят», надувает губы девушка. «Такова участь наследника знатного клана», мягко замечаю я, осторожно направляя разговор к воспоминаниям, стараясь не бередить свежие раны. В Айка удивительным образом уживаются две личности. Временами она ведет себя как капризный подросток или даже ребенок, до боли напоминая мне Лин. Это защитная реакция ее разума на пережитый кошмар, не каждому под силу вынести потерю близких и пытки в тюремных застенках. Но мое терпение и умение подстроиться под ее настроение приносит плоды. Мне удается достучаться до ее взрослой сущности, и вскоре она уже способна говорить даже о тяжелых воспоминаниях, не соскальзывая в детское поведение. Мне удалось узнать способ, как можно остановить императора. Для этого нужна печать или какой-то символ, подтверждающий вашу принадлежность к потомкам клана Небесного Вихря. Отец часто рассказывал мне о нашей истории, о предках. Древние предания тогда казались просто красивыми сказками. Айка прикрывает глаза, погружаясь в воспоминания. После провала восстания нам пришлось бежать, и из столицы, и с родовых земель. Тени выследили нас, напали внезапно. Теперь я уверена, что среди наших был их шпион. В той стычке нас схватили, но Фэнху, секретарь отца и самый доверенный человек в клане, сумел ускользнуть. Если печать существует, она наверняка у него. Можешь описать его подробнее? Прошу я и достаю бумагу из пространственного кольца. Девушка описывает его внешность, а я делаю набросок. «Ты так хорошо рисуешь, Рен», удивляется она. «Получилось очень похоже. А что ты знаешь о клятве, которую дает лидер клана при передаче печати. Задаю еще вопросы, чтобы учесть все тонкости. Об этом отец тоже упоминал, но я плохо помню. Она трет висок. Мне кажется, я даже видела ее. Если ты сможешь найти, возможно, это поможет мне вспомнить. Это хотя бы что-то. Есть направление для поисков. Поблагодарив Айка за оказанное внимание, желаю ей скорого выздоровления и прощаюсь с Лианом. Удачи тебе, брат. Я на твоей стороне. С улыбкой он провожает меня, и даже Мэйлин выходит проститься. Ее раны еще свежи, но видно, что она постепенно принимает утрату, хоть и не разговаривает. По возвращении к Феррону нас ждет послание от Кантера. Майор контрразведки, проводящий инспекции в пригородах, просит о личной встрече. Как и прежде, встречаемся в одном из заброшенных имений. Зная пристрастие офицера к хорошему вину, я, с позволения учителя, прихватываю из убежища бутылку старинного напитка. Пусть мы и союзники, но добрая чаша всегда располагает к разговору, особенно когда просишь об одолжении. Хотел увидеться с вами лично и узнать, как продвигаются дела. Он удивленно изучает запечатанный глиняный сосуд. Я чувствую в нем необычное течение ки. Это специальная техника, чтобы сохранить изысканный вкус, поясняет Наки и протягивает руки. Позволите? Конечно, мастер, буду рад принять этот напиток из ваших рук, кивает Кантер и смотрит на меня. Ну что, скажешь, Рен? Мне удалось добыть две печати. Правда, это не совсем печати. Скорее, это символы власти, я показываю оба. Ну, неудивительно. Раньше, до объединения империи, не было таких четких и единых представлений о символах власти в кланах, как сейчас. Кантер принимает чашку. Наки разливает всем. Нам совсем по чуть-чуть, за будущий успех, говорит майор. Мы чокаемся и распеваем, а он продолжает. Есть еще какие-то ниточки? Да, одна из ваших едва не оборвалась, но мне удалось ее пока что удержать. Надеюсь, она даст плоды. Я показываю ему рисунок. Айка находится не в самом лучшем состоянии, но она смогла задать мне направление для поисков. Он кивает. Фэнху, да, помню его. Это секретарь клана Звездного Ветра. Насколько я знаю, он так и не был схвачен. Выясню все, что смогу. Как поживает император? Наки наливает еще, но в этот раз только Кантеру. Сложно сказать, напрямую он практически ни с кем не общается. Я стараюсь быть аккуратным и сильно не лезу, но мне удалось разузнать немного информации. Похоже, он все еще не оправился до конца. Это отлично, облегченно вздыхаю я. Значит, никто не пострадал. А что со звездными детьми? Они в порядке? Кстати, об этом, да, Кантер немного хмурится, но в его глазах больше удивления. О таком все-таки стоит предупреждать. Не думал, что вам удастся заручиться поддержкой древнего Ягуая. Он привез твоих соратников в тайное место, где находились звездные дети. Рейда, Изар. Похоже, меня ждет еще один трудный разговор. Глава 31. Мы с Кантером еще некоторое время неторопливо беседуем, обсуждая дела в империи. Кантеру сейчас приходится нелегко из-за всей шумихи, поэтому добывать новую информацию для него весьма непросто. Майор пьет умело и неспешно, постепенно достигая определенной кондиции, когда его обычная серьезность и хмурость сменяются более расслабленным настроением. Он рассказывает об общих настроениях в империи и среди столичных кланов, с которыми сейчас проводит много времени. Хоть его положение и обязывает соблюдать нейтралитет, а по сути, искать потенциальных предателей, Кантер осторожно налаживает контакты, чтобы в нужный момент заручиться поддержкой. Однако делает это настолько незаметно, насколько возможно. В общих чертах, все больше и больше кланов, долгие годы и даже поколения сохранявших лояльность императору и престолу, сильно встревожены из-за массовых и постоянных чисток. Кантер отпивает маленькими глотками, продолжая рассуждать. Проблема в том, что они подозревают друг друга и боятся предательства. Открыто мало кто осмелится сейчас выступить, да и единства как такового нет. Однако если появится символ, а древние кланы основателей империи объединятся, то император может оказаться в меньшинстве. На это я и рассчитываю, честно признаюсь ему. Возможно, я не так сведущ в делах знати, но даже простолюдины уже не боятся высказывать свои опасения. Какая разница, как погибнуть, если гибель неминуема? Однако пока у меня не будет поддержки и всех символов кланов, мое столкновение с императором может вновь сплотить людей вокруг него против выскочки общего врага. Совершенно верно, Рен, кивает Кантер. Поэтому я постараюсь сделать все возможное, Чтобы найти всех, мы заканчиваем глубокой ночью и тайком расходимся. Напоследок офицер передает мне сведения о новом расположении звездных детей. Для безопасности мы с Найки спускаемся глубоко под землю, благодаря моим техникам, и перемещаемся к Феррону уже за пределами города. Я не тороплюсь переноситься к Рейда и Зару. Мне не терпится увидеть друзей, но сначала нужно обдумать, как их убедить. Я уверен, что смогу достучаться до них, ведь у них добрые сердца и главное, что у человека внутри, а не снаружи. И все же стоит подготовиться и продумать все до мелочей. Благо убежище Феррона дарует мне дополнительное время для этого. Закончив с подготовкой, я опять отправляюсь один, так будет лучше, а любимая останется для связи с Кантором и, если что, присоединится позже. Мы договариваемся встретиться при необходимости в новом тайном убежище, где сейчас находятся звездные дети. Учитель отправляет меня к боевым товарищам. Для начала разговора я принимаю облик Зина. В дополнение прихватываю с собой еще пару бутылок алкоголя из безграничных запасов Феррона. Загородный особняк одного из друзей Кантора, где находятся звездные дети, прямо сейчас пустует. Здесь не осталось никого, даже прислуги. Но я четко ощущаю три ауры. Каждая мне хорошо знакома. Я вхожу в небольшую пагоду и прохожу в обеденный зал, где застаю за трапезой троицу моих друзей. «Зина, ты все-таки жив!» — восклицает Рейда, вскакивая из-за стола. Он возмужал, стал крепче, а лицо прочертило несколько едва заметных морщин. «Постойте, я поднимаю руки. Давайте не будем торопиться с ярким проявлением эмоций. Это еще почему?» — хмурится смуглый южанин Изар. «Что-то произошло. Да, еще до нашего знакомства». Вздыхаю я и сбрасываю свой образ. Единственный, кто не удивляется, это Минши, спокойно поглощающий еду. Воздушный змей нисколько не удивлен моей трансформацией. «Ты», — начинает заикаться первым Весна. «Это как понимать?» Он хлопает глазами, а Изар закусывает губу. «Я же выпускаю ауру в таком виде, какой она была, когда я находился рядом с ними. Зина», — наконец выдавливает южанин. «И это меня еще обманщиком называли», ворчит, ухмыляясь Минши. «Помолчи», я прожигаю взглядом его насквозь, «не время». Друзей сначала охватывает непонимание происходящего. «Ты, враг империи». Теперь в глазах Рейда пылает праведный гнев. «Это не наш Зина, ты какой-то оборотень». «Нет, Весна», я тяжело вздыхаю, оставаясь на месте. «Зина, которого вы знали, никогда не существовало. Этот надменный и жестокий павлин умер еще задолго до того, как вы присоединились к гвардии. Победив наследника Кровавого моря, я занял его место, чтобы отправиться на фронт. Все это время Зина был лишь маской, под которой скрывался я. Не может этого быть», — взмахивает перед собой ладонью Весна, выпуская гневную ауру. «Я не верю. Ты, предатель и отступник, нарушивший законы империи. Твои портреты висят по всем городам нашей страны». «Да погоди ты», — фыркает Изар, коснувшись плеча товарища. «Я пока не тороплюсь, даю им время самим решить, правда мои слова или ложь». Рейда, как всегда, избыточно эмоционален. Южанин же ведет себя весьма рассудительно. «Ты что, не видишь, это не Зина, это перевертыш, пытающийся задурить нам голову. Он, наверное, такой же ягуай, как и Минши. Они же почти что демоны», заявляет Весна. «А вот это было обидно», повышает голос воздушный змей в облике человека. «Ты слишком молод и вспыльчив». Однако мои бывшие соратники не обращают на Минши внимания. «Нет, послушай меня, Рейда», — настаивает южанин. «Вспомни подозрения Вана и Сидра по поводу Зина. Ты же сам с ними немало общался. Как видишь, они были вполне обоснованными. Он не тот, за кого себя выдавал». «Ну тогда зачем, Зина?» Рейда смотрит на меня, стискивая зубы. «Нет, Рен, он поправляет сам себя. Зачем ты проник в гвардию? Зачем втерся к нам в доверие? Кто же ты такой на самом деле? Я не буду больше от вас ничего скрывать и поведаю свою историю от начала и до сегодняшнего дня», — говорю я и сажусь рядом с ними за стол, начиная свой рассказ. Изар смотрит настороженно, но опускается за стол. Умник следует его примеру. «Я стараюсь затронуть струны их души. Понимаете, я никогда не был таким, как вы и, возможно, не стал бы даже близко, если бы не произошедшее с моей младшей сестрой. Погружаюсь в далекие, кажущиеся сказочными воспоминания о том времени, когда только начал постигать путь и грезил всего лишь о спокойной жизни вместе со своими близкими и возможном переезде в столицу, как мечтают многие. Недаром же ее называют городом возможностей». Рейда немного успокаивается, Айзар уже смотрит не так хмуро. Однако даже южанин не выдерживает, когда я рассказываю подробности, которые мне удалось узнать в академии. Вздор. Никогда не поверю, что император использует талантливых детей, чтобы продлевать себе жизнь. Восклицает он. Демонические техники. Да что ты удумал, Рен? Опять начинает заводиться Рейда. Минши лишь наблюдает, стараясь сдерживать улыбку. Для него, прожившего не одну сотню лет, подобная реакция человека на ужасные тайны – норма. Мы в сравнении с ним все еще дети. Дай мне закончить свою историю, а потом, если потребуется, я смогу предоставить доказательства. Продолжаю рассказ. Рейда снова перебивает меня, когда речь заходит о смерти Торвальда. Опять ты об этом. Я же видел отчеты. Он погиб от лап демонов. Сам император. Умник осекается. Тут уже не выдерживает Изар. Отчеты, в том и дело, что сам император закрепил их своей печатью. Написать там можно было все что угодно. Теперь ты веришь ему? Гневно смотрит на товарища Рейда. Нет, я стараюсь найти истину. Одним словом, как и бумагам, доверия нет, парирует южанин. Мне хотелось бы увидеть доказательства твоих слов, Рен. Раз ты обещал, тогда, чтобы не терять время, продолжим разговор в пути, предлагаю я. И обращаюсь к Минши. Можешь переместить нас в другое место, туда, где находятся звездные дети. Ягуай лишь кивает и выходит на улицу, принимая свой истинный облик. Объяснив ему, куда лететь, я забираюсь к нему на спину. Друзья с недоверием смотрят на меня, но все-таки следуют за мной. Воздушный змей поднимается в воздух. Я, окутав нас воздушной сферой, заканчиваю свою историю еще до прибытия в недалеко расположенные горы. Именно туда переместил Кантор бывших бедолаг, на территорию давно заброшенного храма боевых искусств. Нас встречают юный Лиу. Они рады меня видеть и сильно удивлены нашему прибытию на летающем мифическом Ягуае. Навстречу нам выбегают звездные дети. Рейда и Зар сильно удивлены такому количеству юных адептов. Не знаю, кто они, но позволь нам поговорить с ними самостоятельно, Рен. Просит Весна. Выслушав мою историю, он немного смягчился, но все еще не до конца верит моим словам. Им обоим очень тяжело признать столь страшную правду об императоре. Как и мне когда-то не верилось, что Альдавиан способен на такое. Я, усевшись на землю, наблюдаю со стороны, как они знакомятся и общаются с ребятами. Юный Лиу стоят рядом со мной. Неспокойный парнишка молчит недолго. Это же Ягуай. Он кивает в сторону Минши, принявшего человеческий облик. «Я вообще-то тебя слышу», — малыш улыбается в растрепанную бороду змей. Глаза юна округляются. «Можно с вами поговорить?» Он косится на меня, но взволнованно задает вопрос Ягуаю. Мы оба киваем, и юн подбегает к змею, на ходу начиная засыпать его вопросами. Лиу не уступает юну в любопытстве. «Братишка Рен, что тут происходит? И как поживает мастер Наки? Скоро ли мы вернемся в долину? Это мои друзья, которые тоже не могут поверить в суровую правду об императоре. Один из немногих способов убедить их, это показать им звездных детей. Да и то, если они поверят их рассказам, я поднимаюсь на ноги. К сожалению, чего-то более существенного у меня нет. Пойдем, покажешь мне, что это за место, хочу развеяться. Мы прогуливаемся с Лиу, она ведет меня в одно красивое место, чтобы отвлечь от тревожных мыслей. Девушка выводит меня на горный выступ, откуда открывается потрясающий вид на долину. «Позволь мне помедитировать в уединении, прошу я». Она оставляет меня одного, и ухожу в себя, откинув сомнения и размышляя о дальнейших шагах. «Брат», слышу голос Рейда, он приходит первым. Я ощущаю их приближение, но не подаю виду. Изар задумчиво смотрит на меня и роняет. «Знаешь, Рен, я, конечно, верю словам юных адептов, даже встретил нескольких своих земляков. Они все же еще дети и врать вряд ли будут, но это так сложно. Ты задумал восстать против императора? Это же прямое предательство, нарушение нашей присяги. Не совсем, я посвящаю их в подробности своего плана. Все будет согласно древнему закону. Мне кажется, тут какая-то путаница», качает головой Рейда. «Я не могу поверить, что император способен на такое, что нашему владыке безразличны жизни своих верных подданных. Мы же сражались с ним плечом к плечу. Помнишь, как он спас нас в перевалочном чертоге? Если бы не он, нас бы всех там перерезали. Да, скажу тебе больше, однажды он лично спас мне жизнь, забрав энергию у умирающих вокруг нас гвардейцев. Тем больнее мне было, когда выяснилась вся правда. Ты не помнишь историю Торвальда? Я смотрю на него и рассказываю, что еще поведал мне Гамил, глава горных барсов. Император бросил на произвол северные кланы еще давно, проредив их руками проклятых трупоедов. Ты же сам видишь, что происходит в империи. Восстание за восстанием, вставляет Изар, а Рейда кивает. Одно дело предатели, сговорившиеся с демонами, другое дело, обычные люди и знать. Когда я сражался бок о бок с императором, мне самому начинало казаться, что император непогрешим. Слишком самоотверженно он ведет себя на поле боя, вспоминаю я. Увы, это всего лишь маска. Что скажешь, Изар? Ты хотел стать генералом, чтобы почтить память Цена, своего павшего друга, и встать бок о бок с императором. Ты все еще хочешь стоять рядом с тем, кто убивает детей, прикрываясь лживыми идеалами. Для этого погиб наш товарищ, чтобы ненасытная пиявка на троне и дальше высасывала жизнь из нашей державы. Они оба молчат, погруженные в тяжелые раздумья. Ну так что, как вы думаете, каково было горным барсам? Вы оба из благородных семей. А если бы ваши кланы оказались на их месте, стали неугодными, когда их сочли угрозой абсолютной власти Альдавиана? Я кладу руку на плечо умника, который по-прежнему погружен в тяжелые воспоминания. Весна, ты вступил в гвардию, чтобы оградить своих родных от ужасов войны, говорю я, глядя ему в глаза. Но подумай сам, разве император достоин твоей преданности? Он ведь сам готов принести в жертву невинных детей ради своего бессмертия. Как думаешь, а если бы твой собственный клан скормили трупоедом, как это сделали с северянами? Разве такой правитель сможет по-настоящему защитить империю и твою семью? Рейда мрачнеет, явно борясь с внутренними сомнениями. Я продолжаю. Пойми, дело не в восстании против законной власти. Дело в восстановлении справедливости и настоящего порядка. Альдавиану нельзя доверять безопасность державы и ее жителей. Он не пощадит их, если так станет нужно. Для него цель всегда оправдывает средства. Разве ради этого ты стал воином? Разве этого хотели бы твои родные? Нет, конечно, нет. Выдыхает умник, сжимая кулаки. Твой облик изменился, но я признаю в тебе, Рен, того самого Зина, которого мы знали, те же принципы и твердость в намерениях, склоняет голову Изар. Но что ты хочешь от нас, чем мы сможем сейчас тебе помочь, если будем вообще помогать, ворчит Рейда. От тебя, Изар, я был бы рад услышать про клан песчаных гадюк, они тоже с юга. Что ты знаешь о них? Смотрю на него с надеждой. У нас не так много времени, я буду рад любой помощи. Это клан побратим нашего, хоть мы и гораздо меньше, но в молодости мой отец спас жизнь главе клана песчаных гадюк. Теперь они не разлей вода, отвечает Изар. Это может нам помочь. Возможно, ты хоть что-то слышал про печать? Продолжаю я. Какой их лидер? Какие у них обычаи? Нет, про печать не слышал. Но, пожалуй, лучше будет, если я отправлюсь сам, внезапно предлагает Изар. Меня они знают с детства. На Орлаарде, побратиме моего отца, висит кровный долг. Если я смогу убедить отца, он потребует этот долг в виде печати. А ты справишься? Если я не смогу, никто не сможет, вздыхает Изар. А что мне делать? Смотрит на нас Рейда. Ты же сомневался, с ехицей упрекает его южанин. Или, нет, я все еще сомневаюсь. Уж прости, Рен, в такое сразу не поверить. Но и в императоре я теперь тоже сомневаюсь, внезапно признается Весна. Тогда, чтобы разобраться в себе и своих сомнениях насчет нашего владыки, поищи информацию про клан Снежного Журавля. Он как раз был подвергнут гонениям от Альдавиана около сотни лет назад. В результате распался на три клана. Я слышал только про один из них, про танцующих журавлей, делюсь своей зацепкой. Остальные два неизвестны. Мы возвращаемся к звездным детям. Они с восторгом осматривают Минши в образе воздушного змея, а тот даже позволяет им залезть к нему на спину. Я прошу его об одолжении, доставить Изара на юг, сэкономив тому недели пути. А мы с Рейда отправимся в столицу. Мне надо встретиться с Лао, алхимиком из клана Лунного Камня, чтобы попытаться достать еще одну печать. Глава 32. По прибытии в столицу наши с Рейда пути на время расходятся. Он обещает помочь мне раздобыть информацию про клан Снежного Журавля. Ну а мне предстоит еще один непростой разговор. Сперва я отправляюсь в лабораторию Лао, представ перед ним в личине богатого гостя. Однако, когда меня провожают к нему навстречу, я раскрываю свой истинный облик. Алхимик не слишком удивлен моим перевоплощением. Объяснив вкратце свои намерения, я получаю его согласие отвести меня к лидеру клана. Тот как раз прибыл в столицу в преддверии грядущего турнира.